Другой пример забвения части известного стихотворения я заимствую у Юнга и излагаю его словами автора. Один господин хочет продекламировать известное стихотворение «На севере диком». На строке «И дремлет, качаясь», он безнадежно запинается. Слова «И снегом сыпучим покрыта, как ризой она», он совершенно позабыл. Это забвение столь известного стиха показалось мне странным. Я попросил его воспроизвести, что приходит ему в голову в связи с «снегом сыпучим покрыта, как ризой» Митвайсер Деке. Получился следующий ряд. При словах о белой ризе я думаю о саване, которым покрывают покойников. Пауза. Теперь мне вспоминается мой близкий друг. Его брат недавно скоропостижно умер. Кажется, от удара. Он был тоже полного телосложения. Мой друг тоже полного телосложения. Я уже думал, что с ним может тоже случиться. Он, вероятно, делает слишком мало движений. Когда я услышал об этой смерти, я вдруг испугался, что и со мной может случиться то же, потому что у нас в семействе и так существует склонность к ожирению, и мой дедушка тоже умер от удара. Я считаю себя тоже слишком полным, и потому начал на этих днях курс лечения. Этот господин таким образом сразу же отождествил себя бессознательно с сосной, окутанной белым саваном, замечает Юнг. С тех пор я проделал множество анализов подобных же случаев забывания или неправильной репродукции, и аналогичные результаты исследований склоняют меня к допущению, что обнаруженный в примерах Аликвис и коринфская невеста механизм распространяет свое действие почти на все случаи забывания. Обыкновенно сообщение таких анализов не особенно удобно, так как они затрагивают, как мы видели выше, весьма интимные и тягостные для данного субъекта вещи. И я ограничусь поэтому приведенными выше примерами. Общим для всех этих случаев, без различия материала, остается то, что позабытое или искаженное слово или словосочетание соединяется путем той или иной ассоциации с известным бессознательным представлением, от которого исходит действие, выражающееся в форме забвения.